Когда Рафаэль предлагает провести дополнительные занятия, когда он имеет возможность потратить на меня еще несколько часов, я со страстью соглашаюсь. И они видят, как преуспеваю я под руководством Рафаэля. Он входит в дом, а я уже готов. Уже стою со скрипкой в одной руке и смычком в другой. Ради моих уроков музыки необходимы дополнительные средства. Раздобыть их берется моя мать. Глава первая. На ночные улицы Теда Уайли вывели мысли о том прикосновении. Прикосновение, которое должно было предназначаться ему, но досталось другому. Он видел это из своего окна, не желая подглядывать, и тем не менее подглядывая. Время. 2:00 ночи. Место. Город Хенли-он-Темс, Фрайди-стрит, в 60 ярдах от реки, перед самым ее домом. Они вышли из дома вдвоем, и обоим пришлось пригнуть голову, чтобы не стукнуться о дверной косяк, установленный в те века, когда женщины и мужчины были ниже, когда их уклад жизни был более определен. Теду Уайли нравилась эта определенность ролей, а ей нет. Если раньше он не до конца понимал, что будет не просто дать Юджинии статус его женщины и поместить ее в соответствующий раздел его жизни, то при виде ее и того долговязого незнакомца на тротуаре в объятиях друг другу, Теду стало ясно как день. «Возмутительно, — думал он, — она хочет, чтобы я это видел. Она хочет, чтобы я видел, как она обнимает его и как повторяет ладонью контур его щеки, когда он отступает назад. Господи, покарай эту женщину, а она хочет, чтобы я это видел. Разумеется, Тед преувеличивал. Если бы это прикосновение имело место в более ранний час, он сумел бы убедить себя не поддаваться паническим настроениям. Он бы подумал: ну, ничего нет особенного в том, что она прикасается к незнакомцу на улице, на людях, прямоугольники света, падающим из окна ее гостиной, в лучах осеннего солнца, перед Богом, перед всеми и передо мной. Но вместо этих мыслей в голове Теда засело самое логичное объяснение нежного расставания мужчины и женщины в час ночи на пороге ее дома. И Тед не смог избавиться от него в последующие 7 дней, в течение которых он взвинченный, толкующий то так, то это каждое ее слово и взгляд, ждал хоть какого-то объяснения со стороны Юджини. «Тед, не помню, говорил ли я тебе, что мой брат или двоюродный брат или отец или дядя или архитектор-гомосексуалист, который будет пристраивать дополнительную комнату в доме, заходил ко мне недавно поболтать, и мы так засидели, что я думал, он никогда же не уйдет. Кстати, ты мог видеть его у моего крыльца. Ты ведь в последнее время завел привычку подсматривать за мной из-за занавесок, а?» Вот только Тед Уайли никогда не слышал о том, что у Юджини есть брат или кузен, или отец, или дядя, да и про архитектора-гомосексуалиста она никогда не упоминала. Зато она намекнула Теду, что хочет рассказать ему что-то важное. У Теда при этих словах свело желудок. Когда он спросил, о чем пойдет речь, надеясь получить от Юджини прямой ответ, даже если в этом ответе будет содержаться ужасный приговор, она сказала лишь: «Потерпи».